Глава 22. Утро вышло чудесным, но в итоге нам с Полиной пришлось оторваться друг от друга и вернуться в реальный мир. А там, в этом реальном мире, предстояла неприятная встреча с генералом полиции. Да-да, тот самый Михаил Романович Герц, который раньше подбивал клинья к Полине, да и меня сразу не взлюбил. А еще он уже пытался уволить меня по просьбе конгрегации. Но тогда это было одно, сейчас же совсем другое. Мы молча доехали до отделения. Я заехал на парковку, и мы с Полиной отправились в кофейню, что была рядом. Традицию никто не отменял. Черный кофе мне, капучино для Реутовой. Как только мы вошли в отделение, разговоры сразу смолкли, и все уставились на нас. «Доброе утро», – нисколько не смутившись, произнес я. Оперативник Алексей отделился от группы своих, подошел и молча пожал руку. «Как ты после вчерашнего?» – спросил он. «Звучит так, как будто у меня должно быть похмелье», – усмехнулся я. «Хотя вроде я не выгляжу так, словно всю ночь пил». «Откуда мне знать, что там у провидцев после магических сражений?» – Алексей улыбнулся в ответ. «Все в порядке. Я так понимаю, вы уже слышали про заварушку в доме Громовой?» «Еще бы. Без последствий, походу, не обойдется. Начальник хотел тебя видеть. А еще говорят, что генерал сюда едет. Надо полагать, по твою душу», — с осторожностью напомнил Алексей. «Наверняка. Я невозмутимо сделал глоток кофе. Что ж, тогда пойду к майору». На глазах у всех я поцеловал Полину и сказал: «Увидимся позже». «Ага», – ошарашенно ответила та, и тишина в отделении стала даже не гробовой. Это был настоящий вакуум. Все прекрасно знали, что первая красавица отделения против отношений на работе. В свое время к ней пытался подкатить, наверное, каждый, и все терпели неудачу, порой позорную. «А вы чего это с Реутовой? Вместе, да?» — шепотом спросил дежурный, когда я проходил мимо. Вид у него был максимально озадаченный. «Вместе? Майор в кабинете?» — быстро перевел я тему. Дальше обсуждать Полину мне не хотелось. «Нифига себе! То есть, да, в кабинете?» — рассеянно ответил дежурный. Оставив обескураженных полицейских за спиной, я отправился на второй этаж к начальнику. Гордеев сидел за столом, уставившись в монитор. На мое приветствие он скупо кивнул, не отрываясь от экрана. Сразу было видно, как он рад меня видеть. «Присаживайся, Зурин», — строго сказал он. «Надо побеседовать». «Очень надо», — согласился я. Майор покосился на меня и добавил: «Генерал Герц в пути, приказал ждать. Он очень расстроен тем, что вчера случилось». «Не поверите, но я тоже», — хмыкнул я. «Что ты вообще там делал? Да еще и с Реутовой!» Начальник, хмурясь, повернулся ко мне. «Громову отпустили. Ты не имел права являться к ней с допросом. Это дело и так плохо пахнет, а ты все усложняешь». «Все еще сложнее, чем вы думаете», — ответил я, поставив стакан с кофе на край стола. «Мне вот интересно, как Громова вообще узнала, что мы приедем?» «С чего ты решил, что она знала?» – пробурчал майор. «Это было очевидно, но ответил я иначе. С того, что она подготовила темный ритуал и призвала демонов. Словно была уверена, что мы приедем. Да и Дворецкий приветствовал нас так, будто ждал нашего прибытия». Гордеев сцепил руки в замок и задумчиво хмыкнул. «Подготовила ритуал, говоришь? А ты уверен, что это был ритуал специально против вас?» — задумался он. «Да, она собиралась нас убить, это была ловушка». «Послушай, Зорин», — майор поджал губы, — «у меня нет причин тебе не доверять, но ты понимаешь, как это звучит. Громова была уважаемым членом конгрегации, она находилась под следствием. Думаешь, она бы стала рисковать и нападать на полицейских?» «Она атаковала нас, как только мы вошли в комнату. Да, она рискнула, потому что чувствовала себя безнаказанной и думала, что как следует подготовилась. а подготовилась потому, что кто-то ей слил информацию о нашем прибытии. «Ты думаешь?» — сведя брови, начал Гордеев. «Думаю, что ее информатор здесь». Я ткнул пальцем в стол и чуть помедлив добавил. «В отделении». Майор отодвинулся. Стул под ним скрипнул, аура немного сжалась. Я наблюдал внимательно, ожидая, что рядом могут появиться эфемеры, которые бы выдали ложь или страх начальника. Но пока что он держал себя в руках. «Ты что, меня обвиняешь?» — напрямую спросил он, нахмурив брови. «Это ведь я рассказал Реутовой, что Алису выпустили». «Может быть, кто-то еще об этом знал. Что скажете?» «О том, что я звонил Реутовой, никто не знал», — мрачно ответил Гордеев. «Жаль слышать. Я глотнул кофе. Не хочу вас ни в чем обвинять, майор, и доказательств у меня нет. Но мы же оба прекрасно знаем, как вы беспокоились из-за давления конгрегации». «Зорин, ты вообще в своем уме?» — вдруг взорвался Гордеев. И рядом с ним тут же возникло два эфемера. Сначала страха, а затем гнева. Ну, все понятно. Именно последовательность появления духов о многом говорит. Для меня это уже весомое доказательство. «Конечно», — спокойно ответил я. «Обвиняешь меня в пособничестве преступникам? По-твоему, я сдал собственных полицейских, чтобы... чтобы что?» Гордеев аж побагровел от накатывающей злобы. «Не знаю. Что вам обещал великий магистр?» Продолжил спрашивать я. «Ты переходишь границы!» Начальник подскочил с места. У него был такой вид, словно он сейчас на меня накинется, но Гордеев пока держал себя в руках. «Спокойствие, майор. Я же сказал, что ни в чем вас не обвиняю. Пока что». «Ты не посмеешь!» — рявкнул он. «Посмею, если добуду доказательства», — ответил я, глядя ему в глаза и усиливая ауру. «Так или иначе, все, кто связан с проклятиями, будут наказаны, а также их пособники». «Ты...» — начал Гордеев, и тут дверь распахнулась. В кабинет вплыла мощная фигура генерала. Он посмотрел на меня, на майора и цокнул языком. «Я смотрю, вы начали без меня. В чем дело?» — строго спросил он. «Ни в чем, генерал. Здравия желаю». Поправив китель и прическу, Гордеев шагнул к Михаилу Романовичу и пожал ему руку. «Ты не мог бы нас оставить на минутку? Я хочу поговорить с Зориным наедине», — велел Герц. «Конечно, Михаил Романович. Располагайтесь». Майор подобострастно указал на собственное кресло и поспешно покинул кабинет. Генерал не стал садиться на место начальника отделения. Вместо этого он снял фуражку и сел за стол рядом со мной. «Доброе утро, ваше благородие!» – неожиданно вежливо поприветствовал меня он. «Доброе, генерал!» – кивнул я. «Можешь сказать, что случилось вчера в доме Громовой? Только коротко!» «Мы с капитаном Реутовой приехали для неофициального допроса. Разговора не получилось. Громова атаковала нас сразу же, как мы вошли в ритуальный зал. Она была заранее готова, использовала запретные ритуалы и призвала темных существ». «Демонов!» – буркнул Герц, словно ему вовсе было трудно поверить в их существование. «Не только. Там был теневой странник. Именно эти твари насылают проклятия, от которых умирают люди». «Мой племянник скончался 2 дня назад», — произнес генерал. Тон оставался твердым, но в глазах мелькнула боль. «Сестра себе места не находит. Парню всего 11 лет было». «Детей всегда жалко. Куда больше, чем остальных. Они ведь даже пожить толком не успели». «Сочувствую, Михаил Романович», — искренне сказал я. «Мой младший брат тоже оказался проклят». «Это неправильно», — покачал головой генерал. «Когда дети умирают, это всегда неправильно». Внутренне соглашаясь, я промолчал. Разговор оказался совершенно не таким, как я себе представлял. Думал, Герц начнет давить и угрожать, но он вел себя совершенно иначе. «Мне птичка нашептала, что вы с Реутовой встречаетесь». Вдруг сменил он тему. «Быстро же слухи расходятся», — улыбнулся я. «Завидую, барон. Красивая, смелая девушка, еще и с принципами. Таких немного». В словах генерала чувствовалась зависть, но не злость, что удивительно. «Она такая одна, но мы, кажется, отвлеклись. Вы спрашивали насчет Громовой. Я ответил. Что скажете?» «Мне не хотелось обсуждать с генералом свои отношения с Полиной. Лучше уж вернуться к делу». «Скажу, что конгрегация совсем охренела», – процедил Михаил Романович. «Вот что, Григорий. Великий магистр связался со мной сразу же после гибели Громовой. Он требовал, чтобы тебя обвинили в убийстве и передали суду. Я сказал, что сделаю все возможное. Но я соврал». Герц посмотрел мне в глаза и спросил. «Конгрегация провидцев виновна во всем?» «Доказательств пока что нет, но это вполне вероятно», — ответил я. «А вот мой наставник Кретов ни в чем не виновен». «Я сделаю так, что его выпустят. Надо пару дней подождать, но он выйдет. Разберись со всем этим, прошу тебя», — произнес генерал. «Найди доказательства. Кто бы это ни был, Дивов, Стоцкий или они оба вместе, виновные понесут заслуженное наказание. Это я тебе обещаю». «Говорят, великий магистр вхож к самому императору», — повторил я фразу, вчера услышанную от Минаева. «А значит, за него запросто могут заступиться свыше, и с этим мы ничего не сделаем». «Так и есть. Но это не поможет ему избежать ответственности, потому что у меня тоже есть связи при дворе», — расправив плечи, заявил Герц. «Найди доказательства. Я не смогу вернуть племянника, но он хотя бы должен быть отомщен. За любой помощью и ресурсами обращайся сюда». Он протянул визитку без имени, где был только номер мобильного. «Скажешь, что от меня, тебе что угодно достанут. Или кого угодно. Но в разумных пределах, конечно же». «Я бы очень хотел побеседовать с Игорем Ланцовым», — сказал я, подтягивая визитку к себе. «Он подозреваемый по делу, но находится в бегах. Вернуть магистра Стоцкого в Российскую империю и допросить тоже было бы кстати». «Что-нибудь придумаем. И поторопись, прошу тебя». Герц взял фуражку и поднялся. «С каждым днем умирает все больше людей. Скоро может начаться паника, и тогда нам станет не до расследования». Судя по разговору, генерал был искренним. Он и правда хотел уничтожить проклятую болезнь и отомстить за племянника. «Знаю. Время в любом случае ограничено», — сказал я, но не уточнил, почему. А дело было в том, что мой брат тоже находится на грани гибели. Только стазисный кокон удерживает его от смерти, но как долго он продержится, на этот вопрос ответить я не мог. Не говоря уж о том, что все остальные Зорины тоже под угрозой, и странники в любой момент могут активировать проклятие. Почему они до сих пор этого не сделали – загадка. Полагаю, что их силы тоже ограничены. Если погибшие люди заражают остальных без участия теневых, то для активации новых проклятий им может быть нужно много энергии. Потому они и ждали, чтобы начать эпидемию. Копились силы. «До встречи, барон!» Михаил Романович кивнул и направился к выходу. «Один момент, генерал!» Я встал из-за стола. «Есть подозрение, что наш Гордеев играет на руку конгрегации». Я рассказал ему о своих выводах. Герц хмуро выслушал меня и кивнул. «Подождем немного, я установлю за ним наблюдение. Если подтвердится, накажем по всей строгости. Он отправится за решетку вместо Кретова. Ну а Кретов, возможно, займет это место». Генерал взглянул на кресло начальника. «Уж не знаю, обрадуется Дмитрий или нет», — усмехнулся я. «Не знаю никого, кто бы справился лучше. К тому же, провидец во главе отделения — это будет что-то новенькое. До свидания». Генерал пожал мне руку и вышел. Я забрал свой почти остывший кофе и залпом выпил его. А затем, подумав, отправился в кофейню и взял еще два стакана. Хотелось не только порадовать Кретова хорошими новостями, но и угостить его кофе. Думаю, охрана не будет против. Коридор камерам вился узкой лентой, освещенной тусклыми лампами. Охранник, узнав меня, молча откинул засов. Дмитрий встретил меня взглядом поверх очков, сидя на краю койки с книгой в руках. «Развлекаешься?» — улыбнулся я, протягивая стакан через решетку. «Скучаю. Книга помогает немного отвлечься». «Генерал Герц сказал, что тебя выпустят», — прошептал я. «Но придется подождать еще пару дней». Он медленно раскрыл книгу, оставив закладку в виде обрывка газеты. Встал и взял кофе, а затем сделал медленный глоток. «Герц?» — в его голосе звучало недоверие. «И что взамен?» «Ничего. Более того, он предложил помощь в расследовании. Сказал, что конгрегация зашла слишком далеко. Точнее, он выразился немного грубее. Усмехнулся я». Кретов мотнул головой и почесал щетину на шее. «Удивительные дела творятся», — пробормотал он. «И не говори», — согласился я. «Что же значит, мой небольшой отпуск скоро закончится?» Дмитрий приподнял уголки губ. «Как у тебя дела? Что с Громовой?» По моему мрачному взгляду Кретов понял, что сейчас ему придется услышать нечто неприятное. Не донеся до рта стакан с кофе, он буркнул. «Говори». «Она погибла. Не я ее убил. Вот как все получилось». Я пересказал события вчерашнего вечера. Дмитрий отошел от решетки и сел обратно на койку. Его плечи опустились, взгляд потух. Такое чувство, будто мой наставник разом лишился всех сил. «Сначала Прохор, теперь она», — тихо сказал он. «Да, Алиса стала врагом, но когда-то была мне другом, даже больше, чем другом». «Мне жаль», — сказал я. «Не стоит. Она получила то, что заслужила», — глядя перед собой, произнес Кретов, а затем повернулся ко мне. «Что будешь делать дальше?» «Работать, что же еще? Надеюсь, что с поддержкой генерала расследование пойдет быстрее». Мы поговорили еще немного, а затем я отправился в правительский отдел. Думал, что встречу там Полину, и не ошибся. Она сидела за столом, изучая какие-то файлы на компьютере. Перед ней в прозрачном пакете лежал кинжал клятвы. Тот самый, на котором Дмитрий увидел остатки ауры своей жены. «Криминалисты нашли сюрприз». Реутова подняла лист с печатью. «ДНК Дивова на рукояти». Я нахмурился, глядя на кинжал, источающий небольшую, но плотную темную ауру. «Это не даст нам ничего», — сказала Полина. «Он мог раньше пользоваться этим артефактом. Например, когда убивал Ольгу Кретову». Я встал у окна, заложив руки за спину. Уже нет сомнений, что великий магистр покрывал оставшихся искателей судьбы и позволил проводить темные эксперименты. «Все равно мы не сможем доказать», — вздохнула Реутова. «Да, к сожалению. Надо отвезти кинжал к Анатолию», — сказал я, поворачиваясь, «чтобы он вдруг случайно не пропал из отделения для вещдоков». «Согласна», — кивнула Полина. «Поедем сейчас?» «Да, поехали. Заодно поболтаем с ним. Может, он сумел что-то выяснить об артефактах сектантов». Мы отправились на парковку, а все встреченные сотрудники провожали нас взглядом так, будто в чем-то подозревали. Но причина была совсем в другом. Просто полицейские не переставали удивляться, что у Полины появился ухажер. «Вот зачем ты поцеловал меня у всех на глазах?» – ворчала она. «А что такого? Нам нечего скрывать», – недоумевал я. «Не привык чего-либо стесняться перед другими людьми. Да и статус мне сейчас позволял вести себя ровно так, как я хочу». «Да, но все равно. Буду теперь шептаться за спиной», — покраснела Полина. «Пусть шепчутся», — пожал плечами я. «А представляешь, что они начнут говорить, когда ты станешь баронессой?» «Что?» — Полина резко остановилась. «Ты серьезно?» «Это не предложение, если ты так подумала», — улыбнулся я. «Далеко идущие планы, скажем так». «Не шути так, Зорин!» «А я и не шучу». Я взял ее за руку, и мы вышли на улицу. Щеки Полины занял румянец, и пока мы ехали к Анатолию, она все время молчала. «Ничего, пускай подумает и осознает, что я не какой-то там разгильдяй, мечтавший забраться к ней под юбку. У барона Зорина серьезные намерения». Вскоре мы добрались до дома, который снимал Анатолий. Постоянного жилья у него не было, ведь он большую часть времени проводил в экспедициях в разных странах. Провидец долго не реагировал на стук, и я уже начал беспокоиться, когда дверь наконец открылась. «Зорин, наконец-то!» Он буквально втащил меня внутрь и только потом заметил Полину. «О, вы должно быть капитан Реутова. Добро пожаловать!» Он учтивым жестом пригласил ее внутрь. «Что-то случилось?» — спросил я, поправляя пальто. «Боялся сам тебе позвонить, особенно зная, что у вас творится с конгрегацией», — ответил Анатолий. «Но я отыскал кое-что». «На артефактах Детей Бездны?» — уточнила Полина. «Нет, там, к сожалению, ничего интересного. Но Дима передал мне весточку и попросил поискать кое-что другое. В общем, я сумел отыскать следы масштабного ритуала, который проводил Дива под Воронежем много лет назад. Как раз когда пропала жена Кретова, и возникли первые сообщения о теневых странниках». Мы с Полиной переглянулись, и я спросил. «Ты знаешь точное место?» «Да», — кивнул Анатолий. «И там мы можем найти доказательства, которые сдвинут ваше дело с мертвой точки». «Значит, отправимся туда». Я достал телефон. «Ты с нами?» «Конечно!» — воскликнул провидец. «Разве можно упускать такой шанс?» Я набрал номер с визитки, которую дал мне генерал. На том конце ответили почти мгновенно. «Слушаю», — отозвался мужской голос. «Здравствуйте, я от генерала Герца». «Барон Зорин?» — уточнил неизвестный собеседник. «Да», — ответил я. «Нам нужен частный самолет до Воронежа и походная экипировка для трех человек. Как можно скорее».